воскресный чудный гость небесный, радостно приветствуем тебя. Ты даруешь нам свой мир чудесный, сладкий отдых после дней труда. Но еще великий день мы ждем, когда вечный мы покой войдем. Тот войдет туда, кто здесь всецело жизнь свою для Бога посвятил. До конца кто устоял и смело шел вперед и в битве победил. Тот небесный отдых обретет, бесконечный он покой войдет. О, небесная страна святая, нет тебе земных скорбей и слез. Бесконечный мир блаженства рая, и как солнце там всегда Христос. О, Господь, веди нас туда, где наш вечный отдых от труда.